14. 7 июля, 15 часов 50 минут. Это было легко. Семенов развалился в шезлонге на полубаке. «Эй, Старпом, принесите мне коктейль!» Старпома вместе с капитаном и главным, наблюдающего с открытого мостика за жутковатым, но захватывающим полетом крылатых ракет, от такой просьбы едва не хватил удар. Он скрипнул зубами, но все-таки спустился на камбуз и принес герою невидимого фронта затребованный напиток. «Что-нибудь еще?» «Нет, свободен пока». Семенов присосался к соломинке, затем откинулся на спинку и блаженно прикрыл глаза. «Вечный кайф!» Всю жизнь мечтал позагорать на борту океанской яхты в открытом море. Еще бы девчонок и музычку. «Из девчонок на борту только тюремные крысы», — ехидно сообщил Старпом. «Позвать?» «Тебе звонят», — спокойно сказал Семенов. «Да?» — Старпом взглянул недоверчиво. Через секунду его смарт выдал мелодию. Старпом открыл машинку и тут же сильно вздрогнул, будто от удара током. Над смартом поднялся синеватый дымок. Моряк лихорадочно стянул приборчик с руки и бросил на палубу. «Что тут за пляски?» — с мостика спустился Марин. «Смарт закоротило», — процедил Старпом, потирая обожженное запястье. «Дернуло, как от розетки. Все 220, наверное». 220? Капитан хмыкнул. «Где ж ты столько нашел?» «В корабельной сети 110, а в смартах и вовсе больше 5 вольт не бывает». «Игорь», — подошел главный, — «вы размениваетесь по мелочам. У вас полно более важных дел». «А чего он?» — Семенов выбросил соломинку и отхлебнул. «Имею я право отдохнуть 5 минут?» «Нет, не имеете. Пока система не выполнит главную задачу, никаких прав у вас не будет. Допивайте вашу бурду и продолжайте работать». «В таких условиях», — Семенов указал в ту сторону, откуда прилетели крылатые ракеты, «нас того и гляди пустят на дно, а вы работать. Может, для начала сменим пейзаж?» «Нам ничто не угрожает». «А КПУК 6-го флота США?» «Корабельная поисково-ударная группа движется сюда, чтобы выполнять свои прямые обязанности – искать и уничтожать подлодки противника. А мы, как вы могли заметить, надводное судно». «Вы хотите сказать, что американцы за нас?» «Они будут нас охранять?» «Да, будут охранять от возможной атаки из-под воды». Ведь не все вражеские подлодки приняли на борт системные элементы или получили программные посылки по радиосвязи. Чтобы обезопасить себя от этой, теперь, пожалуй, единственной опасности, я и вызвал конвой. «А я-то думал, вы со всем миром воевать собрались», — Семенов усмехнулся. «А оно вон как. Всему свое время, Игорь». Почему-то, взглянув на дверь в лазарет, за который скрылся Старпом, сказал главный. «В конце концов, они лягут под систему все до одного. Но сейчас выгоднее придерживаться принципа «разделяй и властвуй». Сначала всем миром задавим вашу историческую родину, затем спровоцируем конфликт между союзниками по антироссийской коалиции и повторим первый трюк, но уже в комбинации «Запад против Китая». А там дело дойдет и до противостояния старого и нового света. Ну и так далее. Когда они вымотают друг друга окончательно, не составит труда взять их даже голыми руками. Как вам план?» «Не лезли бы вы в политику», — Семенов покачал головой. «Зачем вам это? Когда система решит главную задачу, вы и так станете хозяином мира». «А когда заработает миссия Сокола, превратитесь в Бога. Чего вам еще? Зачем размениваться по мелочам, играя в политику, которая ровно через месяц станет анахронизмом?» «В своих рассуждениях вы совершаете типичную для всех революционеров ошибку. Весь мир разрушен до основания, а затем... Я не желаю строить мир с чистого листа. На это уйдет весь остаток моей жизни. Я хочу получить его готовым к эксплуатации, требующим не более чем косметического ремонта. У дома сменится собственник, но это не означает, что новый хозяин решит сменить стены и крышу. Красиво говорите. Крыша мира. Звучит. Хотя и затерто. Только ведь косметическим ремонтом не обойдется. Большая война может не только здорово попортить интерьер, но и стены разрушить. А кто говорит о большой войне? Я что, похож на идиота, превращать наследный замок в пепелище? Демонстрация силы – это еще не война. Пока конфликт дойдет до огневой фазы, система решит главную задачу, и любое противостояние потеряет смысл. Все эти политические дрязги – отвлекающий маневр, способ обеспечить себе полную свободу действий на самом ответственном этапе операции. «Не перестаю восхищаться вашим коварством, милорд». Семенов с усмешкой отсалютовал главному стаканом, сделал большой глоток и вдруг поперхнулся. Закашлившись, он резко сел и выплюнул коктейль на палубу, прямо под ноги главному. «Что же вы так неаккуратный, Игорь?» Главный похлопал Семенова по спине. «Это...» Игорь поднял покрасневшие глаза на шефа. «Это Сокол». «Кто?» — насторожился главный. «Барков?» «Тома!» Семенов выбросил стакан за борт и попытался встать, но снова рухнул в шезлонг. «Я не понимаю, до чего она там в виртуальности добралась, но она держит меня за яйца мертвой хваткой. Да что, черт возьми, такое? Ноги не слушаются». «Странно». Главный оглянулся, словно надеясь увидеть поблизости Тамару. «Кораблик защищен М-полем. Она и не собирается подниматься на борт». Семенов схватился за голову. «Черт, как больно! Она в Москве, но каким-то образом нащупала лазейку через виртуальность. Я чувствую, как она зажимает моего Сокола, будто в тисках. Сделайте что-нибудь!» «Игорь, это невозможно!» Главный растерянно развел руками. «Система блокировала других Соколов, отрезала их от невода и сети. Может быть, вы что-то путаете?» «Какая к дьяволу путаница?» Семенов сполз с шезлонга на палубу, прямо в лужу коктейля. «Я не могу пошевелиться. Я вижу...» Он выпучил глаза и судорожно вздохнул. «Что?» Главный присел рядом на корточки. «Что вы видите?» «Ракета. Они запустили баллистическую ракету из района Карибского моря. Осталось 8 минут. Я не могу сбить ее с курса. Прием и передатчик блокирован, а нанороботов в ней нет. Надо немедленно уходить». 8 минут? Главный встал. «Марин!» «Я слышал». Капитан свесился с мостика. «Мы не уйдем из зоны поражения, даже если дадим самый полный вперед. И сбить ракету не получится. Американцы слишком далеко. А у нас нет подходящего оружия. Надежда только на него», — Марин указал на Игоря. «Я не могу», — Семенов кое-как поднялся на колени. «В виртуальности нет проекции этой ракеты. Она ведь летит в автономном режиме. Надо удирать на вертолетах». «Капитан, пожар на юте», — донесся истошный вопль боцмана. «Вертушки горят, обе штуки. Вот вам и М-поле», — хрипло рассмеялся Семенов. «Она хакнула программу защиты этой посудины. Ну, Тома, ну, сучка». «Марин, трансформер на взлет», — приказал главный. «Только перед запуском отключите систему навигации от греха подальше». «И как лететь?» — ловко съехав с мостика по перилам трапа, спросил Марин. «Как та ракета, автономно», — отрезал главный. «Выполняйте. Делать нечего. Придется сменить базу». Капитан подхватил Семенова под мышки и оттащил к рубке. Шезлонг он отбросил мощным пинком к ограждению борта, а сгоревший смарт Старпома зафутболил далеко в море. Как только бак судна очистился от пассажиров и посторонних предметов, посреди палубы образовалась длинная прямая щель. Некоторое время больше ничего не происходило, но спустя минуту палуба разделилась на две створки огромного люка. Когда он открылся полностью, снизу поднялась платформа с просыпающимся трансформером. Марин залез в кабину и, пробежав пальцами по дисплею, ввел программу полета. Спустя минуту вертушка была готова к вылету. «Всех не увезет», — утирая неожиданно потекшую из носа кровь, негромко сказал Семенов. «В глазах темнеет. Может, давление поднялось?» «Может быть», — главный многозначительно взглянул на Марина. «Старпома и боцмана в вертушку. Остальных на катера и пусть плывут с Богом». «Тогда и я с ними», — Марин нахмурился. «Только без пафоса», — спокойно сказал главный. «Хотите погибнуть? Ваше право. Уговаривать не собираюсь. Старт через минуту. Господин Семенов, прошу в вертолет». Игорь оперся о поручень трапа, ведущего на мостик, но тут же снова сполз на палубу. Ноги не слушались совершенно, а голова кружилась так, что Семенов уже плохо различал окружающие предметы. Они сливались в размытую цветную стену. Капли соленой крови текли по губам и подбородку, капали на грудь. Игорь утирал их дрожащей рукой и зажимал нос. Но остановить кровотечение не получалось. Семенов еще раз попробовал встать, но снова сел на палубу. Сознание затуманилось окончательно, и он незаметно соскользнул в виртуальное полузабытие. Здесь его уже ожидала одна хорошо знакомая гражданка. Вернее, ее нечеткий образ и мысленный голос. «Вот мы и посчитались», — голос Тома прозвучал почти нежно.